25. Потеряв Эдит, жить с кем-то из детей Толкин не захотел. Почти без колебаний он принял приглашение Мертон-колледжа. «Дорогой мой», — написал он тотчас своему сыну Майклу, — «думаю, последние новости утешат и обрадуют тебя. Проявив исключительное великодушие, в этом, конечно, сыграл свою роль Кристофер, младший сын Толкина, Мертон-колледж предоставил мне превосходнейшую квартиру, куда, по всей видимости, поместится основная часть моей уцелевшей библиотеки и при этом предоставил на самых неожиданных условиях. Рента будет чисто номинальной, совершенно пустяковая сумма в сравнении с рыночной стоимостью. Вся необходимая мебель предоставляется колледжем бесплатно. Мне уже выдали огромный уилтонский ковер, шерстяной, с коротким ворсом и восточным узором. Этого ковра хватило на всю гостиную, а площадью она почти не уступает нашей большой гостиной на Лексайд Роуд 19. Поскольку дом 21 по Мертон-стрит юридически является частью колледжа, домашняя прислуга тоже предоставляется бесплатно в лице смотрителя, живущего при доме, и его жены в качестве экономки. Мне причитается бесплатный ланч и ужин в течение всего времени, пока я там проживаю. В общем, это составляет, за вычетом 9-недельного отсутствия, пожалование в размере где-то между 750 и 900 фунтами в год, в которые сборщикам налогов когти запустить не удастся. Колледж бесплатно предоставляет мне 2 телефона для местных звонков и для звонков с добавочным номером. Бесплатно. И для междугородных звонков, для которых установлен отдельный номер. За них буду платить я. Это удобно. Деловые и частные звонки родным и друзьям не будут проходить через перегруженный коммутатор Привратницкой. Загвоздка лишь в том, что номер неизбежно появится в телефонной книге, а не вносить его в книгу нельзя. Но если уж меня начнут слишком допекать, я установлю автоответчик. Никаких коммунальных налогов. Оплата за газ и электричество по сниженным тарифам. И, наконец, я могу пользоваться 2 прекрасными профессорскими кабинетами на расстоянии 100 ярдов, где всегда есть пища и бумага, бесплатная, газеты и кофе в первой половине дня тоже бесплатно. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это так. Разумеется, многое зависит от моего здоровья. Сам я особой уверенности не испытываю со времен последнего октябрьского приступа, от которого окончательно оправился только после Рождества. Однако такое ощущение вызвано, возможно, в основном той огромной потерей, которую мы понесли. Я чувствую себя как бы не вполне настоящим. Я утратил цельность. В определенном смысле мне и поговорить-то теперь не с кем. С тех пор, как в юности закончилась наша 3-летняя разлука с Эдит, мы делили с ней на двоих все наши радости и горести и все наши мнения. Согласие или как-то иначе. Так что я до сих пор ловлю себя на том, что думаю. Надо рассказать об этом Эдит. А в следующий миг, очнувшись, чувствую себя точно потерпевший кораблекрушение. Вот остался я один-одинешенек на бесплодном острове под равнодушным небом, утратив огромный корабль. Помню, как после смерти матери я пытался описать такое же чувство своей кузине Марджори Инклдон, а ведь мне тогда и 13 не исполнилось. Я указывал на небеса и только повторял: «Так пусто, так холодно». И я помню такую же пустоту после смерти отца Фрэнсиса, моего, так сказать, второго отца, в 1935 году. Я сказал тогда Клайву Льюису: «Чувствую себя так, словно реальный мир сгинул, а я единственный уцелевший, затерян в новом, чужом для меня мире». В 1904 году нам, моему брату Хиллари и мне, нежданно-негаданно достался чудесный дар — любовь, забота и юмор отца Фрэнсиса. А через 5 лет я встретил Лутиен Тинувиэль, моего собственного личного романа, с длинными темными волосами, с глазами, как звезды, и с мелодичным голосом. И вот она ушла. Раньше своего Берена. И не обладает ее Берен никакими возможностями растрогать неумолимого Мандоса в падшем королевстве Арды, в котором поклоняются прислужникам Моргота. Примечание. Письмо Майклу Толкину. Письмо 332. Конец примечания.